Генри Катнер. Проклятие крокодила. «Чертова черная свинья!» – проворчал Коринг. «Если бы я мог, то начинал бы каждый день с того, что порол бы всех аборигенов на сафари кнутом, просто чтобы показать им, как нужно вести себя. Им это может не понравиться». Сухо заметил Каминс, а на его узком загорелом лице появилась лукавая улыбка. «Могут даже взбунтоваться». Все больше и больше Каминс убеждался, что управляющему шахтами Акасси не стоило нанимать Коринга вслепую, основываясь лишь на паре хороших рекомендаций, но защищать горных инженеров, норовящих углубиться в буш Акасси, было не так-то просто. И босс, очевидно, был очень доволен, когда приказал Каминсу, проводнику, охотнику и местному умельцу на все руки привести Коринга обратно по его возвращении с двухнедельного отпуска на побережье. Теперь коренастый, суровым лицом инженер яростно пинал камень, лежащий на тропе в джунглях. «Взбунтоваться?» – проворчал он. «Да ни в коем случае. Они могут сбежать, некоторые уже сделали это. Вот почему я позволяю тебе всем заправлять. Я никогда не смогу присмыкаться перед ними». «Не совершая ошибку, думая, что африканцы все безропотно сносят», – возразил Каминс. «Да, я уже слышал болтовню о том, что пора бы пристрелить босса и все такое, но я не боюсь ни одного чертова аборигена». «Ну, мы же не хотим, чтобы во время этого путешествия что-нибудь случилось», раздраженный самоуверенностью своего спутника, отрезал Каминс. «У нас и так все идет не столь гладко, как я рассчитывал. Ты взял с собой слишком много роскоши, а у нас мало носильщиков». «Я белый человек», упрямо ответил Коринг. Вывод был очевиден. Каминс покраснел, вспомнив, что роскошь в основном состояла из виски, который Коринг потреблял в больших количествах. В выражении, что если вы прошли по африканскому бушу хотя бы километр, то видели весь материк, есть определенная правда. Полоса, тянущаяся вдоль берега на 320 километров, невероятно однообразна. Узкие тропы проходят через густой лес, в большинстве мест непроходимы, как кирпичная стена. Изредка путник выходит на небольшие поляны, где, как правило, оказывается деревня, и всегда невдалеке, в самом густом участке леса, стоит дом шамана. Это может быть пышно оформленное здание со стариком, называющим себя верховным жрецом, или просто крошечная полянка, расчищенная от кустов и не имеющая ничего, что могло бы указывать на ее священность, кроме пары жалких подношений – чаши с маниоком, разбитой бутылки из-под джина или мертвой птицы. О фетишизме практически ничего не известно. Вся эта языческая чепуха, суеверия и тайные религиозные обряды обычно объединяют словом «джуджу». «Какого дьявола парни обходят это место стороной?» – потребовал Коринг, когда экспедиция прошла мимо небольшой хижины, рядом с которой сидел старый африканец. «Только не говори мне, что они боятся этого сморчка». Каминс просто кивнул. «Он устал. Час был уже поздний, и у него не было настроения для бесцельных бесед. Жилища Джуджу встречались довольно часто, и этот ничем не отличался от сотни других, которых он видел раньше. В эту ночь экспедиция остановилась в соседней деревне, расположенной на берегу реки, и после ужина Коринг что-то пробормотал о том, чтобы прогуляться по окрестностям и поискать всякие диковинки. «Может быть, взгляну на хижину Джуджу? Я слышал, лучшие вещи они хранят именно там». «Только будь поосторожнее», – внезапно встревожившись, сказал Каминс. «А что такое? Боишься, что эти бушмены рискнут что-нибудь предпринять?» «Не они», – нахмурившись, ответил Каминс. «А наши парни. Ты заметил, как они глядели, проходя мимо этой хижины? Испуганно, настороженно. Нам не надо, чтобы кто-нибудь из них удрал от нас ночью». «Да к черту их! Они все равно ничего не узнают!» Коринг ухмыльнулся Каминсу, хлебнул изрядную дозу виски и через какое-то время ушел. Это была одна из тех влажных, знойных ночей, которые так часто встречаются в Африке, когда белый человек спит лишь урывками. Постоянный шум, доносящийся из буша, действует на нервы. Жабы, квакающие в близлежащих прудах и невероятно громкий хор насекомых. Летучие лисицы, в разнобой кричащие с манговых деревьев, и все живые существа, молчащие в течение дня, казалось, оживают по ночам, чтобы объявить о своем присутствии. Каминс очнулся от дремоты и увидел на светящихся стрелках своих часов, что уже почти 10. Койка Коринга на другой стороне палатки была все еще пуста. Неужели этот дурак не понимает, что в таком климате совершенно необходимо выходить в дорогу как можно раньше? Не понимает, что аборигены в этом регионе, мирные во всех остальных отношениях, не терпят никакого вмешательства в свои религиозные обряды. В этот момент в палатку ворвался Коринг, бросил на свою койку мешок и зажег керосиновую лампу. Он налил себе полстакана виски, и Каминс заметил, что руки у Коринга дрожат. «Ты бы не налегал так, старина», – посоветовал он. «Это не мое дело, но...» «Да ладно, заткнись», – прорычал Коринг. «Ты бы тоже захотел выпить, если бы прошел через то же, через что и я этой ночью». «Грабил местный банк?» – спросил Каминс. Коринг поставил стакан и стал расшнуровывать ботинки. «Хуже. Наверное, ты бы назвал это святотатством. Но, всякое случается». Последнюю фразу он сказал совсем тихо. Каминс тревоженно сел. «Что ты хочешь сказать, Коринг? Что у тебя на постели?» Вместо ответа Коринг пополнил стакан и зажег трубку, и после секундного промедления открыл мешок и достал находку. Сначала Каминс подумал, что это просто обычная западноафриканская статуэтка, одно из нелепых изображений животных или рептилий, которые так любят вырезать дикари. Но, поднеся ее ближе к свету, он увидел, что это была не игрушка и вообще не расхожий товар. Это была практически идеальная фигурка крокодила, сделанная из какой-то твердой древесины и выкрашенная краской с таким же зеленоватым оттенком, какой имеют эти рептилии, достигшие зрелости. Статуэтка была длиной почти в метр, очень тяжелой и такой похожей на настоящего крокодила, что Каминс не смог не содрогнуться от отвращения. Кто бы ни сделал ее, он знал крокодилов. Не было упущено ни одной детали – чешуйки, зубы во много рядов. Рот фигурки был открыт. Короткие, похожие на руки, лапы – все совпадало. «Просто пощупай его», – предложил Коринг. «Если это не подлинное искусство, я его съем». Возможно, это было воображение, но Каминсу действительно показалось, что рука липла к светлому брюху, а из открытой пасти явно шел отчетливый мускусный запах. «Вот чего я ждал с тех пор, как попал на побережье», – продолжал Коринг. «Чего-то большего, чем просто какая-то старая безделушка. У парнишки может не оказаться большой суммы наличных. Где ты достал этого крокодила?» – прервал Каминс. «Местным тут не нужны деньги, а я знаю, что ты не брал с собой ничего ценного». «Утром я все тебе расскажу», – пробормотал Коринг. «Ты расскажешь сейчас», – отрезал Каминс. «Если его спутник украл вещь, то есть шанс вернуть ее на место еще до того, как пропажу обнаружат». Коринг налил себе третий стакан, и на этот раз Каминс не стал протестовать. «Чутье мне подсказывало», – объяснил Коринг заплетающимся языком, – «что в этой хижине Джуджу, мимо которой мы прошли, есть что-то необычное. Во всяком случае, стоило заглянуть. Было темно, когда я забрался туда, но я достал фонарик и прополз через входное отверстие. Я впервые оказался в подобном месте. Там было много мусора, черепа животных, кости и какие-то мумии. Старикашка сидел на полу посреди комнаты, полностью голый, и что-то бормотал себе под нос. Ну, вы знаете, как они себя ведут, когда занимаются резьбой. Самое смешное то, что он даже не взглянул на меня и вообще не заметил. Кажется, он глухой и слепой. Но если он не увидел меня, то что-то другое сделало это за него. Говорю тебе, я подпрыгнул, когда я понял, что лежало в метре от того места, где я затаился. Ты это увидел?» Каминс кивнул. Странным образом он тоже испугался бледных глаз статуэтки рептилии. Смертельный, бесстрастный блеск во взгляде ужасного натурщика был воспроизведен слишком уж добросовестно. «Вот что я называю искусством», – заметил Коринг и ухмыльнулся, увидев, как Каминс невольно поморщился. «Какой ценой ты заполучил ее?» «Небеса видят, что когда я вошел в хижину, мои намерения были вполне благородны», – ушел от прямого ответа Коринг. «Что ты хочешь сказать?» Каминса все больше и больше тревожил тон Коринга, из которого пропало привычное хвастовство. «Я подобрал эту штуку, и как только сделал это, старик подал признаки жизни. Он закричал на меня, и скажу тебе, его горящие красным глаза здорово меня напугали. «Сколько хочешь, дедушка?» – спросил я, но он, пошатываясь, встал на ноги и продолжал ругаться. «В этом я не ошибся. Он рассердился потому, что я сделал ему честное деловое предложение. Я держал фонарь, то включая, то выключая его. Если даже такая магия не заинтересует, тогда ничего не поможет. Так и случилось. Он бросился на меня с каким-то ножом в руке. Естественно, я ударил его факелом. Не сильно, но Знаешь, факел – штука тяжелая, а черепа туземцев гораздо тоньше, чем черепа белых людей». Возникла многозначительная пауза. «Ты дурак, Коринг», – прошептал Каминс. «Это была самозащита, и он все равно уже лет 20 как должен был умереть». Каминс молчал, напряженно думая. «Нам лучше встать пораньше. Я попытаюсь все уладить, но ты натворил черт знает что». Вместо ответа Коринг повернулся на бок и через 5 минут захрапел. После завтрака старший носильщик Твало вошел в палатку. «Хозяин», – начал он без предисловий. «Все парни ушли в буш». Рот Каминса напрягся. Это было серьезно. Это значило, что все носильщики убежали одновременно, а африканцы не отказываются понапрасну от честно заработанных денег. «Почему они убежали?» – коротко спросил Каминс. Твало помялся и посмотрел туда, где спал Коринг. «Умер старик Джуджу», – пробормотал африканец. «Но это еще не все. Белый человек ограбил Джуджу. Это...» Слова подвели его. Он разрывался между верностью хозяину и ужасом перед отвратительным преступлением прошлой ночи. Каминс знал, что бесполезно пытаться выяснить, откуда Твало и его люди пронюхали о случившемся. Это одна из загадок Африки. Местные узнают о событии еще до того, как оно произойдет. «Как насчет того, чтобы нанять людей из деревни?» – предложил Каминс. Твало покачал головой. «Этих людей не интересуют пешие экспедиции. Они плавают на каноэ. Кроме того...» Он со страхом оглянулся. «Они не любят, когда кто-то входит в дом Джуджу». Каминс понял, что это значит. Безобидные и по своей природе совершенно неагрессивные западные африканцы способны быть невероятно злобными, когда на поверхность выходят их религиозные страхи. И чем дальше от цивилизации находится племя, тем сильнее в нем равнодушие к власти белого человека. Коринг вышел из палатки, протирая глаза. Каминс объяснил, в чем проблема, и предложил ему снова проникнуть в храм и вернуть статуэтку на место. «Черта с два я это сделаю!» – проворчал Коринг. «Найду я тебе новых носильщиков!» Он схватил кнут из кожи бегемота и направился было к деревне. Каминс схватил его руку. «Ты дурак! Ты и так создал кучу проблем! Нам повезет, если мы вообще выберемся отсюда живыми!» Он затолкал Коринга в палатку, и впервые Коринг не стал возражать. Возможно, он начал понимать, что ситуация становится очень серьезной. Каминс же не мог решить, что ему предпринять. Он хотел бы спросить Твало, но белый человек не спрашивает совета у аборигенов. Их место назначения, Акасси, располагалось в 7 днях пешего пути. Но можно было взять каноэ и поплыть длинным окружным путем. Каминс решил двигаться по воде, хотя знал, что гребцов будет раздобыть сложно. Так и случилось. В деревне не было видно ни одного жителя, все хижины опустели. «Да ну их к черту!» – воскликнул Коринг после бесплодных поисков. «Только зря потратили время. Сами справимся!» Он подошел к небольшому челноку, вытащенному на берег реки, и начал складывать туда их вещи. Твало что-то пробормотал в качестве согласия. Другого выхода никто не видел. Тащить только багажа на себе было невозможно. Он едва поместился в узкую лодку, которая даже в лучшие времена не была устойчивой. Каминс настоял на том, чтобы палатку и большую часть провизии оставить в деревне в качестве платы за каноэ, и подчеркнул, что плыть налегке жизненно важно. Но на то, чтобы убедить Коринга, что виски тоже нужно оставить за бортом, как и различное снаряжение, все равно ушло довольно много времени. Однако Каминс был непреклонен. «Если хочешь взять эту штуку с собой», – он указал на деревянного крокодила, которого его спутник завернул в одеяло, – «лучше сделай так, чтобы Твало ничего не увидел». «А что такого? Почему я должен обсуждать свой багаж со слугой?» «Послушай, Коринг», – сказал Каминс, – «Твало довольно умный парень, не такой суеверный, как большинство африканцев, но и не агностик. Понимаешь, к чему я веду? Сейчас мы зависим от него». Каминс вряд ли когда-нибудь забудет это путешествие по реке Огван. Каждый день они гребли, потея от непривычной работы даже в прохладе раннего утра. Их руки покрылись мозолями, все конечности невыносимо болели из-за неудобного положения, в котором приходилось сидеть. Дневная жара была почти невыносимой, казалось, она давит, как невидимая тяжесть. Тем не менее, они гребли от заката до рассвета. Коринг, несмотря на то, что любил выпить и был весьма толст, видимо, страдал меньше всех. Он постепенно снимал одежду, предмет за предметом, пока не остался практически голым. Прекратил бриться и даже мыться. Вечерами, на привалах он мало говорил, да и в целом он угрюмо молчал, открывая рот только тогда, когда к нему обращались напрямую. Пока Каминс обдумывал более серьезные вещи, чем внешний вид его спутника, его волновало то, как Твала изредка посматривает на Коринга. Почти голый белый человек с длинными спутанными волосами и налитыми кровью глазами вряд ли мог поднять дух африканца. Как-то вечером Каминс велел Твала проверить ловушки для рыбы, которые он расставил, и когда африканец ушел, обратился к Корингу. «Завтра мы доберемся до деревень, расположенных выше по течению. Может, тебе немного привести себя в порядок?» Не получив ответа, Каминс продолжал. «Тебе лучше сесть поближе к костру, старина, а не то какой-нибудь крокодил утащит тебя. Здесь их полно, сам знаешь». «Ну и пусть», – не шевельнувшись, проворчал Коринг. «Я не боюсь их». «Ну а как насчет помыться и побриться?» – поинтересовался Каминс. «Зачем?» «Послушай, Коринг, так не пойдет. Только не в Африке. Мы, белые, должны выглядеть определенным образом ради нашей же безопасности». В качестве ответа Коринг отвернулся. Вскоре Твала вернулся с парой пойманных рыб. Он начал чистить ее, собираясь поджарить на костре. Коринга это словно разозлило. Он неуклюже поднялся на ноги, выхватил рыбу из рук африканца и пока двое других завороженно смотрели на него, сожрал ее сырой, прямо с костями. Каминс взглянул в глаза Твала и тут же отвернулся. Каминс проснулся посреди ночи и посмотрел туда, где должен был лежать Коринг. Кроме Твала, стоящего поодаль, у костра никого больше не было. «Где он?» – тихо спросил Каминс. «Хозяину Корингу нужна вода», – буркнул Твала. «Он ушел плавать». «Плавать?» «Да, возможно, еще и ловить рыбу». «Странно», – подумал Каминс. По его позвоночнику пробежала дрожь нехорошего предчувствия. Белые люди, как правило, не встают посреди ночи, чтобы искупаться в кишащей крокодилами африканской реке. Он посмотрел на сверток, который его спутник использовал как подушку. Деревянный идол пропал. «Если он вошел в реку, то значит уже умер», – сказал Каминс Твала. «В этой реке очень много джамбука». «Он не умереть. Он взял джамбука Джуджу с собой». Каминс молча размышлял. Он не собирался вступать посреди ночи в религиозный спор с Твала. Вместо этого он заполз назад под мелкозернистую сеть, больше раздраженный роем комаров, чем внезапной тягой Коринга к полуночным заплывам. Часом позже Коринг вернулся, но так тихо, что Каминс не заметил его присутствия, пока не услышал по ухам специфический звук. Выглянув из-под сети, Каминс увидел, как Коринг, усевшись на песке, ел большую рыбу живьем. Его глаза блестели в свете звезд, а взгляд был устремлен куда-то мимо двух других людей, словно их вовсе не существовало. То же самое происходило и в две последующие ночи. Днем Коринг греб, сгорбившись на носу лодки, угрюмый и молчаливый, а в темноте ходил на рыбалку и всегда держал при себе деревянного крокодила. Каминс пытался верить, что это всего лишь сильное желание рыбной диеты, а резная статуэтка каким-то образом приманивает рыбу так, что ее можно ловить руками. Хорошо, но откуда тогда брался непреодолимый мускусный запах, который уже давно начал исходить от Коринга? Каминс один раз спросил об этом и получил в ответ лишь злобный оскал. Твала держался как можно дальше от Коринга, и если бы его интересы не совпадали с интересами белых хозяев, давно бы сбежал. Ситуация подошла к пику на третью ночь, когда Каминс проснулся и увидел, что Твала дрожит в тусклом лунном свете. «Хозяин, вы должны это увидеть!» Каминс молча последовал за африканцем на берег реки. Укрывшись в камышах через просвет в мангровых зарослях, они увидели поток цвета кофе, лениво текущий через джунгли. В прибрежной грязи ползали несколько объектов, напоминающих заблудившиеся бревна. «Джамбука!» – прошептал Твала. «Крокодилы!» Каминс не ответил, он уставился на Коринга, который был в чем мать родила и держал в руках что-то серебристое, свежепойманную рыбу. Он сидел в грязи, и на него, находясь не больше, чем в 3 метрах, смотрел крокодил. Крокодил был не очень большим, возможно, пару метров длиной, но и такие особи уже считаются весьма опасными. Каминс открыл было рот, чтобы выкрикнуть предупреждение, когда Коринг кинул остатки рыбы этой твари и скрылся в воде. Твала схватил Каминса за руку. «Смотрите, хозяин, он взял его с собой». Каминс предположил, что африканец говорит про деревянного идола, которого Коринг всегда носил с собой. Но в тот момент Твала имел в виду живую рептилию. Она расправилась с объедками и тоже пошла к воде. Каминс не знал, что делать. Оружия у него с собой не было, а бежать туда, где они оставили каноэ, и грести в темноте смысла не имело. Он также сомневался, что Твала согласится на такую рискованную затею. Неуверенно попялившись в темноту в течение нескольких минут, наблюдатели, не сказав друг другу ни слова, поднялись на ноги и вернулись в лагерь. Твала подбросил дров в костер и украдкой посмотрел на хозяина. «У тебя есть идея, что за чертовщина тут происходит?» – спросил Каминс. Оказалось, что есть, или, по крайней мере, Твала так считал. Старик в Банге, деревне, где от них сбежали носильщики, был шаманом. Причем весьма известным в этих краях. Он специализировался на поклонении рептилиям, змеям, крокодилам и ящерицам. Думаю, он не любил людей, делал для них джуджу, джамбука-джуджу. «Ну», – начал Каминс, когда африканец замешкался. «Что случится дальше? Белый человек умрет?» «Будет хуже. Намного хуже», – покачал головой Твала. Каминс не стал ничего говорить. В мире действительно было много чего хуже смерти. Даже суеверные черные могли понять это. Когда Каминс открыл глаза на следующее утро, Коринг уже спал. Ничто, кроме мускусного запаха, который стал еще сильнее, не указывало на то, что он отсутствовал всю ночь. «Днем мы покинем реку, Коринг», – заметил за завтраком Каминс. «Дальше пойдем пешком. Еще 3 дня пути». Коринг безрадостно улыбнулся. «Я останусь тут. Мне больше нравится у реки». Слова вышли так хрипло, словно речь причиняла ему боль. Тем не менее, они уже не походили на слова пьяного. Каминс пристально посмотрел на него, затем покорно пожал плечами. В Агвасе, через который они пройдут, был местный врач, которому он доложит о состоянии Коринга. Очевидно, тут требовалось вмешательство специалистов. Прежде чем уйти, возможно, стоило украсть деревянного крокодила. Каминс начал верить, что эта вещь была каким-то образом связана с безопасностью Коринга в реке, кишащей опасными хищниками, и при первой же возможности рассказал Твала о своем плане. «Хозяин, умоляю вас, не надо!» – воскликнул африканец. «Посмотрите!» – он махнул рукой туда, где сидел Коринг, тупо водя глазами по реке. «О, чепуха, ты просто боишься, Твала. Человек Джуджу пахнет, как эта деревяшка, поэтому джамбука не кусает хозяина». Тем не менее, Каминс обрадовался, когда узнал, что в 3 километрах от их лагеря на реке есть деревни. Там он спросит у местных, могут ли они помочь Ибо, белому человеку, едой и приглядеть за ним, поскольку он слишком болен. Когда Каминс и Твала добрались до Агвасы, оказалось, что доктор куда-то ушел, а молодой районный уполномоченный, казалось, воспринял их историю не очень серьезно. «Может быть, ваш спутник решил на время слиться с природой?» – предположил он. «Я читал о белых в Индии, ставших аборигенами, но тут все еще интереснее. Он сдружился с крокодилами. Интересно, а он может попросить одного из своих приятелей подойти поближе так, чтобы я прибил его?» Но уполномоченный перестал шутить, когда они вернулись к реке. Толпа аборигенов встретила их с новостями о том, что убит маленький ребенок, который накануне вечером пошел с горшком за водой. По крайней мере, они считали, что его съели крокодилы, хотя не осталось никаких следов. Старейшины деревни пустили туманные слухи о злом духе в человеческом обличии, которого видели неподалеку. Что касается больного Ибо, о нем никто ничего не знал. Единственным свидетелем исчезновения ребенка был маленький черный мальчик по имени Йомба. Да, он знал, куда ушел его друг, и если белый человек даст ему проволочный браслет, он отведет их туда, на место происшествия, и расскажет все обстоятельства трагедии. Районный уполномоченный пожал плечами. «Мне придется остаться тут и успокоить толпу. Ребенка, наверное, утащил крокодил, но невозможно заставить этих дурней поверить в то, что черная магия тут ни при чем». Йомба с Каминсом, идущим следом, привел их к берегу реки и указал на следы в грязи, которые якобы были сделаны белым человеком. Поняв, что этого недостаточно, чтобы заслужить награду, мальчик указал на узкий проход в мангровых зарослях. Там он остановился и наотрез отказался идти дальше. Без знакомых людей вокруг его мальчишеская храбрость испарилась. Оказалось, что следы вели к Джуджу и... Каминс шепотом выругался. Везде он натыкался на толстую стену местных суеверий. Дальше он пошел один. В 100 метров от воды тропинка вышла на поляну, посреди которой стояло большое манговое дерево. Рядом был водоем, соединявшийся с рекой мелким каналом, и на его чернильной поверхности плавала статуэтка крокодила. На берегу в ряд лежало несколько рыбин. Каминс поискал отпечатки ног. Тщетно. Наконец, он спихнул ногой рыбу обратно в воду, собрал все сухое дерево, которое только смог найти, и, сидя у костра, сжег статуэтку крокодила дотла. «Больше никакой чертовщины!» – пробормотал он. «Если это будет продолжаться и дальше, я сам начну поклоняться резным идолам». «Придется обыскать все деревни», – подумал Каминс, – «и прочесать весь буш, чтобы найти Коринга. После этого инженера отправят назад, в цивилизованные места». Что же касается пропавшего ребенка, Каминс быстро отбросил ужасную мысль, пришедшую ему в голову. В конце концов, в африканских джунглях можно было погибнуть сотнями разных способов. Но никто в деревне не желал иметь дело с больным Ибо. Деньги, которые предлагал Каминс, были встречены тупыми взглядами. Он пожалел, что рядом не оказалось районного уполномоченного. Но молодой человек, казалось, считал, что пропавший белый гражданин не его ума дело. «Извини, старина», – сказал он, – «у меня больше нет времени. Надо писать чертовы отчеты. Согласно вашему старшему носильщику, в последнее время белый человек только и делал, что плавал в реке и ловил рыбу. Законом это не запрещено. Вы, наверное, и сами уже подхватили лихорадку, мистер Каминс. Лучше примите хинин». Каминса так рассердило отношение уполномоченного, что он совершенно забыл потребовать, чтобы жители деревни оказывали ему содействие. «Мы пойдем искать белого хозяина. Только ты и я», – сказал он Твала. Твала решительно отказался, чему Каминс сильно удивился. «Лучше не будем делать этого, хозяин Камми. Я боюсь искать». Спорить было бесполезно. Каминс понял, что придется заниматься этим ему одному. В конце концов, невозможно было сказать, как еще опустится Коринг, подрывая престиж белого человека, и чем меньше людей это увидит, тем лучше. Как же Каминс сглупил, не взяв у уполномоченного винтовку? Сидеть на болоте со смертоносными рептилиями не очень-то весело. Взяв только сетку от комаров и бутылку виски, он пошел на поляну. Коринг обязательно вернется сюда, чтобы забрать свою деревянную игрушку. Какова будет его реакция, когда он узнает, что статуэтка сгорела, Каминс не мог предположить. Возможно, он надеялся, что его спутник придет в себя. В любом случае, Коринг практически наверняка должен был выпить алкоголь, который Каминс намеренно оставил под деревом, виски с большой дозой снотворного. Во время долгого дежурства со временем всегда перестаешь замечать, что происходит вокруг тебя. Каминс был уже в том состоянии, когда тихий всплеск в водоеме заставил его настороженно поднять голову. На берег выполз крокодил, за ним еще один и еще, пока их не стало штук 10. Последний оказался просто огромный, не меньше 4 метров в длину. Он вышел из воды чуть дальше остальных. Противный мускусный запах наполнил воздух, но Каминс едва заметил его, поскольку вместо привычного сонного поведения присмыкающихся на суше, эти твари, казалось, чего-то напряженно ждали. Они держали головы поднятыми и изредка подергивали хвостами. Вскоре в кустах что-то зашуршало, показалась расплывчатая фигура, остановившаяся под манговым деревом. Ждущие рептилии, тесня друг друга, подошли ближе. Главарь стаи открыл челюсти, а потом захлопнул их с громким щелчком, напугавшим Каминса. Размытое пятно в тени разделилось на 2 части. Ближайшая выпрямилась и сделала пару шагов вперед. Это был Коринг. Коринг, покрытый темным речным илом и больше не похожий на белого человека или даже на человека вообще. Было слишком темно, чтобы разглядеть детали, но наблюдателю казалось, что Коринг что-то ищет. Он бродил вокруг, сгорбив плечи, и не обращал внимания на бутылку виски, хорошо видимую в лунном свете. Дойдя до места, где Каминс сжег деревянного крокодила, Коринг опустился на колени и начал копаться в золе. Это был критический момент. Восстановится ли человек-зверь после странной болезни? Освободится ли от злого влияния таинственной статуэтки? Или он? Каминс затаил дыхание. Но Коринг выразил эмоции не больше, чем рептилии вокруг него. Он просто сидел на земле несколько минут. Большой крокодил взмахнул хвостом и, словно по сигналу, остальные подошли ближе, а их короткие ноги двигались в каком-то странном ритме. Коринг опустил голову так, что она оказалась почти на уровне пасти крокодилов. Затем, по-видимому, что-то вспомнив, он перебрался по спине гигантской рептилии и на четвереньках вернулся к манговому дереву. Каминс напряг глаза, готовясь увидеть то, что произойдет дальше. К несчастью, было невозможно проследить за движениями Коринга, не изменив позицию, но Каминс не хотел спугнуть его своими перемещениями. Он просто ждал. Коринг снова появился в лунном свете. На этот раз он стоял вертикально и что-то нес в руках. Нечто, которое слабо пыталось вырваться. Каминс, позабыв о собственной безопасности, встал и вышел из мангровых зарослей. Но ни один крокодил не заметил его. Их мутные тупые глаза пристально смотрели на то, что нес Коринг, на тщетно сопротивляющегося ребенка аборигенов. Слишком перепуганный, чтобы кричать, мальчик, очевидно тот самый, который пропал из деревни, мог выражать страх только всхлипываниями. Коринг высоко поднял его и заголосил гортанной животной тарабарщиной. Раскачивая мальчика из стороны в сторону и увеличивая темп с каждым новым движением. Происходящее заставило Каменца вскочить на ноги, забыв о лежащих рядом чудовищах. В спешке он запнулся за огромный хвост ближайшей рептилии и упал. Секунду лежал, ослепнув от липкой жижи и чуть не задохнувшись от тошнотворного запаха, витающего у самой земли. Вокруг Каменца щелкали челюсти, тяжелые тела хлюпали в грязи. Когда он протер глаза и с трудом поднялся на ноги, то увидел, что Коринг пропал. Крокодилы столпились у подножия берега, который был чуть больше метра высотой. На краю склона лежал африканский мальчишка, замерев от ужаса и выпучив глаза. Рядом с ним ползало нечто, что Каминс узнал не сразу. Затем его прошиб холодный пот, и он остановился в грязи, тупо уставившись вперед. Существо было не животным и не человеком. Его тупой взгляд, будто ничего не видя, скользнул по наблюдающему человеку и ужасным крокодилам, ждущим внизу. Был ли это плод воображения или фантастический эффект лунного света и теней, созданный нависающими джунглями, Каминс так и не понял, но ему показалось, что существо, лежащее животом вниз напротив него, изменилось ужасным образом. Пятна грязи на когда-то белом теле стали словно чешуей, а наклоненная голова, скрытая в тени, уродливой и нечеловеческой. Руки сильно искривились, локти выгнулись внутрь, как конечности у чудовищ рядом с водоемом. «Коринг!» – хрипло прокричал Каминс, с трудом выдавливая слова пересохшими губами. Ответа не последовало. Не донеслось ни единого звука, кроме шуршания крокодилов, пока они двигались взад-вперед в беспокойном ожидании. Каминс помчался по грязи и добрался до берега. Он схватил ребенка и побежал вглубь суши, но не согласовал этот маневр с человеком-зверем. «Коринг! Если это был еще Коринг!» – яростно зарычал и ударил Каминса. Неустойчивая земля на берегу поехала под ногами. Возможно, это и спасло Каминса. Коринг на секунду отвлекся. Сползшая земля образовала склон, по которому крокодилы вполне могли забраться, и они тут же ринулись вперед. Пытаясь удержать ребенка, Каминс чуть не потерял равновесие и отчаянно бросился от быстро приближающихся рептилий. Уголком глаза он заметил, как вокруг него смыкается смертельное кольцо. В пышных ветвях над головой что-то зашевелилось, и вверху появилась голая рука. «Хозяин, ловлю!» «Твало!» Каминс не промешкал ни секунды. Он подкинул маленькое черное тельце и с облегчением что-то буркнул, когда Твало поймал ребенка. «Хозяин, я же говорил, чтобы вы забыть об этом!» Хороший совет, но ему не так-то просто было последовать. Со всех сторон вокруг Каминса были извивающиеся и толкающиеся бронированные тела. Огромные морды тыкались в его ноги, пока ужасные создания беспокойно скользили туда-сюда. Нечто, которое когда-то было Корингом, отступило к краю мангровых зарослей. Каминс содрогнулся, увидев его мутные глаза, ставшие стеклянными и нечеловеческими. Какой бы тонкий слой цивилизованности не покрывал Коринга до сего момента, сейчас он полностью исчез. Белый человек канул в глубокое прошлое. Прошлое, уходившее в эпоху, царившую задолго до того, как первый предок человека слез с деревьев, чтобы начать сражаться с более слабыми животными, завоевывая господство на земле. Обильно потея и хрипло дыша, Каминс невольно отшатнулся назад. Его нога проскребла по бронированной шкуре, что-то рассекло воздух, и он полетел головой вперед в кусты. Темнота поглотила его. «Хозяин, идти сможете?» Над ним нагнулся Твало. Луна исчезла, над рекой появилась серая дымка, верный предвестник рассвета. Каминс поднял одеревеневшее тело, простонав от ослепляющей боли, пронзившей голову. «Что с ребенком и с Корингом?» Прохрипел он. Твало указал на ближайший куст. «Ребенок спит», – ответил он и замялся. «Хозяин Коринг уже давно умер в Банге». «В Банге? В деревне, где он нашел статуэтку? Что за чушь ты несешь, Твало? Разве ты не видишь его под деревом?» Абориген упрямо покачал головой. «Не видеть хозяина Коринга, только крокодилы. Я не врать. Сходите, посмотрите сами». Каминс так и сделал. Поляна опустела, рептилии и человек исчезли. Кроме разбитой бутылки и следов десятка крокодилов, там ничего не было. Ничего, не считая двух узких борозд, идущих рядом друг с другом по берегу и исчезающих в водоеме. Каменс с побелевшим под загаром лицом быстро поднял голову и встретился взглядом с Твалом. «Его схватили крокодилы, они всегда утаскивают мясо под воду», – сказал тот. «Крокодил ест крокодила». Конец рассказа.